Глава 15. Утром я попыталась незаметно выползти, освободившись из захвата ревнивого собственника, но у меня ничего не вышло. Рубен тут же проснулся, поморгал на меня, сонно улыбнулся и только тогда наконец-то разжал объятия. «Просыпайся, надо успеть позавтракать». Потрепав его по макушке, я отправилась на кухню. Калеб ожидаемо уже встал, окинул меня быстрым изучающим взглядом, почему-то на секунду недовольно нахмурился и тут же поставил передо мной кружку с кофе. Тарелка со свежими круассанами, скорее всего, доставленными из ближайшей булочной, стояла на столе и аппетитно пахла, напоминая о ночном безумии с шампунями и гелями. «Поищи сегодня квартиру побольше, на 3 спальни», — попросила я, когда чуть-чуть насытилась. «Мне всегда хочется есть сразу, как только слезу с кровати». И слоёная выпечка с кофе — один из любимых завтраков, еще с тех времен, когда я жила у матери. Лидирует, конечно, воздушный омлет на пару, но он слишком быстро стынет для доставочной еды, даже в магической упаковке. А готовить такое чудо Калеб вряд ли умеет. Разве что наколдует, так и этому учиться надо. «Ты надеешься иногда спать отдельно?» — насмешливо фыркнул появившийся в дверях Рубен. «Наивная». Однако в его взгляде промелькнуло нечто похожее на озабоченность, но тут же испарилось при виде тарелки с круассанами. «Хочу иметь гипотетическую возможность». Усмехнувшись, я понаблюдала за бурной мимической беседой парней. Один пытался уговорить другого сделать ему кофе и в конце концов победил. Калеб сдался. Боюсь, правда, представить, во что Рубену обойдется подобная услуга, но подсматривать за ними было забавно. Движение бровей и выражение глаз у обоих ведьмаков оказались чрезвычайно говорящими. «А зачем?» Калеб устроился напротив меня и замер, наблюдая, как я ем. «Возможность?» Я тоже продемонстрировала умение приподнимать одну бровь, изображая удивление. «Мало ли, вдруг мне захочется поваляться одной. Что тогда? Отправлять вас спать вместе?» «Ну, вряд ли мы передеремся, конечно», протянул Рубен, окинув Калеба оценивающий провокационным взглядом. И рассмеялся, потому что тот зыркнул на шутника из-под насупленных бровей, словно вот-вот врежет ему кулаком в челюсть. Не то чтобы я горела желанием переезжать. Квартира мне нравилась, место ее расположения тоже. Булочная, опять же, отличная. Но теперь у меня прям зудело от желания загнать этих двоих в одну комнату и понаблюдать, убьют они друг друга или договорятся как-то. «Хорошо, раз вы обещаете быть заиньками, так и быть, потеснимся еще немного». С трудом сдержав ухмылку, я встала из-за стола и кивнула Рубену в сторону выхода. «Нам пора, знания ждут». Калеб вчера, пока мы торчали в академии, провернул операцию с обменом мотолета, продажей старого и покупкой нового, так что сегодня мы с мужем ехали раздельно. Сначала было даже непривычно, что никто не обнимает сзади и не дышит в шею, но все равно кататься одной намного прикольнее, а пообниматься можно и потом, на стоянке. После того, как красиво синхронно припарковались и спрыгнули на землю. Ух, даже не подозревала, что розовые телячьи нежности могут оказаться такими приятными. «Всегда тебя хотел, как только увидел». Огорошил меня неожиданным признанием Рубен, когда мы всласть нацеловались до ощутимо заметных последствий. «И? Почему же тогда все время меня доставал?» Искренне изумилась я. Помнится, еще с детского сада мальчишки делились на тех, кто уже умел заботиться о девочках, и задир, пытающихся привлечь внимание, грубя всем вокруг. Про таких говорили, бесенок вселился. Но к средним классам почти все бесята были изгнаны. Даже оборотни умели контролировать свой вспыльчивый нрав, по крайней мере, в отношении ведьм и человечек. А в старших классах почти все парни были плюшевыми зайками и рисковали продемонстрировать недовольство ровесницам только очень вежливо. А уж в институтах. Отделять людей, ведьм и оборотней начинали как раз где-то в старшей школе, группируя по классам. Нам добавлялись предметы, связанные с колдовством, изучением природных явлений и свойств растений через призму ведьмовских ритуалов, исследованием возможностей темной и светлой силы. Ну и постоянно вталдычивали про обязанность ведьмаков служить своей ведьме. Нет, характер, конечно, в карман не спрячешь. Парни бывают разные. С Калебом, например, мне очень повезло. Но настолько избалованные, как Рубен, — редкость. «Потому что ты смотрела всегда мимо меня или как на грязь под ногами». От такого заявления я даже остановилась, приложила ладонь ко лбу своего мужа, проверяя, вдруг у него жар. «Это когда ты в первый же день устроил у меня над головой ливень? Как я еще должна была на тебя смотреть?» Но зато посмотрела. А до этого вообще не замечала. Смущенно отведя взгляд, пробурчал Рубен, приоткрыв передо мной дверь в академию. «Не заметишь тебя, как же!» Насмешливо фыркнула я. «Да девчонки мне все уши в тот день прожужжали, рассказывая, какой красавчик будет учиться вместе с нами. Я просто из вредности не хотела смотреть в твою сторону, чтобы не возомнил о себе ни весь что». Посмотрев на недовольно поджавшего губы Рубена, я рассмеялась, сама обняла его за шею и поцеловала. «Все, разбежались. Учись хорошо». Спускаясь на обеденный перерыв, я почти на 100% была уверена, что не придется стоять очередь за едой и выискивать свободный стол, потому что мой ведьмак обо мне позаботится. Но, увы, я ошиблась. Нет, конечно, на Рубене свет клином не сошелся, так что мне и обед на поднос собрали, и место выделили, но было немного обидно. Вот только когда перерыв подошел к концу, а паразит так и не явился в столовую, я занервничала и полезла за телефоном. Вот тут-то выяснилось, что он у меня оказался поставлен в режим «не беспокоить». Переключила вчера вечером во время разговора со следователями и забыла вернуть на нормальный. Причем номера Калиба и матери я внесла в список экстренных, а Рубена нет. Он вообще вначале пытался ко мне пробиться через мессенджер, но там даже вибра не срабатывает. Потом звонил, и телефон наверняка вибрировал у меня в сумке. Скорее всего, на перемене, в коридоре, когда стоит такой гул, что и колокол можно не услышать. Вот же... «Демона побери! Хорошо, хоть сейчас похватилась.